Правда, я до сих пор не знаю даже своего имени и кто я вообще такой. Разве что некоторые моменты. Я и до этого знал, что мой родной язык русский, но Далы никогда не слышала ни о такой нации, ни о языке. Ее высокотехнологичный смартфон не переводит мои изречения от слова, никак. А еще моя дорогая булочка утверждает, что все мои сородичи-зомби были людьми, а я вообще непонятно какой душнило, вселившийся в тело зомби. Или дух. Короче, вся эта фигня, включая современные высокие технологии, о которых мне знания так и не пришли, вводит меня в состояние синдрома Дауна с примесью Паркинсона и деменцией. Про высочайшие технологии вообще отдельная тема. Вся техника, от телефонов до самолетов и даже оружия работает на энергии Тиберна. Тиберон – это какой-то батон, который пару сотен лет назад открыл новый вид энергии, очень похожий на электричество, но со слегка иными свойствами. Вот и получается, что я нифига такого не помню. И даже мизер знаний не приходит о том, кто такой Тиберон. Вольта и Эдисона – знаю, а Тиберна – нет. Злонговщина какая-то. Это местный аналог черта. Знаешь что, булочка моя, улыбаясь, протянул я и подмигнул девушке. Давай я схожу за чем-нибудь вкусным для тебя, чтобы ты не горевала, Алк, я же просила не называть меня выпечкой. С улыбкой возмутилась девушка и кинула в меня подушкой, что врезалась мне в рыльце и упала под копытца. Ну сходи, если можно, поищи, пожалуйста, консервы с ластиной. Я помню, у меня есть идеи, где они могут быть. Сказал я и причесал рукой идеально чистую шевелюру. «Только дай мне бумажку с названием», — добавил я, а девушка засуетилась и стала рыться в районе кухонной стенки. «Это ластина, насколько я понял, что-то вроде фрукта, похожего на дыню. У Далы осталась где-то этикетка от консервов, там и название указано. В письменности я не соображаю, но сравнить символы смогу, когда найду нужное». «Вот она», — улыбнулась девушка, подошла ко мне, положила желтую бумажку мне в карман куртки и заботливо поправила воротник. А еще, кстати, я идеально чистый и обильно пахну парфюмом. Моя булочка на следующий же день погнала меня мыться в душ, в соседнюю комнату, которая оказалась санузлом. Первый раз, по ее мнению, я помылся плохо, поэтому она погнала меня перемываться под ее надзором и наставлениями. Я же откуда мог знать, что какой-то брызгающий баллончик – это мыло. Я такого не помню. Но когда квест был выполнен, она дала чистую одежду в виде кроссовок, серого комбинезона и черной куртки. Пахнуть по-другому было приятно. Такие удобства в этом здании существуют благодаря автономной станции жизнеобеспечения. Она находится на крыше, собирает, аккумулирует воду и генерирует электричество, доставая его прямо из недр земли на эту вышку. Узнать подробное устройство этой станции пока не было возможности, но Далы говорила, что скоро там нужно будет чистить какие-то фильтры, и я приму в этом участие. «Не скучай», — ухмыльнулся я и, вытянув губы, попытался поцеловать девушку в щеку. «Алк, фу, ты заразить меня хочешь, дурак», — скривилась она, отталкивая меня. «Иди уже, раз вызвался», — добавила она и, развернув меня, стала подталкивать в спину. Выйдя в коридор, я с улыбкой помахал своей румяной булочке и отправился на шопинг. Разумеется, она объяснила мне, что я могу заразить ее просто царапиной. Мне очень не хочется, чтобы моя красотка-булочка стала коллегой, а потому это просто шутка, уж больно я не могу удержаться. Хотя, беря в расчет высоту здания, никто не знает, что будет, если вдруг она заразится. Скоро рассвет, выхода нет, воодушевленно стал напевать я, идя по коридору. Это будет уже третий раз, когда я спускаюсь с высоты в дурманящую голову атмосферу. Как я и ранее сказал, природу этого вируса Далы не знает, как и не знают об этом не так давно возродившиеся в этом мире средства массовой информации. Известно немногое, булочный зомби-апокалипсис на этой земле разразился 3 года назад с западного прибрежья материка. Как это обычно бывает в фильмах, произошло лавинообразное заражение всех и вся. Далы и ее батон до недавнего времени жили здесь вдвоем почти 2,5 года. Полгода до этого они чудом выживали в среде этого города под названием Гатьянит. Подробностей, как они пробрались сюда и осели здесь, я не спрашивал. Информации для моего арбузика и так было сверх какой-либо нормы. Чего только стоят непонятные постулаты этого, не побоюсь сказать слова, мира. Дело в том, что привычные моей памяти вещи колоссально отличаются от здешних. Эта земля имеет в году 400 дней, минуты и часы по 100 секунд и минут. А месяцев просто не существует, Вместо них периоды, длящиеся ровно по 100 дней. Названия периодов я понял, как осень, зима, весна и лето. По крайней мере, смысл их был кричащий. А еще, забавная штука, что у них идет 12-е тысячелетие, 426 год, 11426 и 68 день периода осени. И нет, я не попал в другую страну со странными опухолями в сером веществе граждан. Весь мир лето исчисляется именно так. У меня же в голове крутятся привычные значения с января по декабрь, семидневная рабочая неделя, или 8, и 2000 какой-то год. Почему все так, не понимаю. Мне даже сложно построить теорию, а предполагать мировой заговор против себя одного или попадание в параллельную вселенную, это же бредово, как выступление Петросяна. Я хоть и отбросил свой план либеральной революции, но в мировые заговоры верить не собираюсь. Короче, я отложил этот вопрос до выяснения обстоятельств уголовного дела, так будет проще, и моей бедной израненной душе спокойнее. Итак, кажись, пару седых волос появились на моей тыковке. Я даже пока не пытался узнать про геополитическую обстановку в этом мире. Да и кое-как мне втемяшило, что до апокалипсиса было мировое содружество в виде объединенных стран. Отдельно были несколько странок и город-государство Дотарок. Конкретикой этой фигни я не интересовался. Все слишком сложно для моего гениального ума. Как-нибудь на досуге разузнаю, через пару годиков, а лучше через 5. Духаст мыщ, напевал я приснившийся сегодня мотив своим идеально разработанным языком. Я подошел к створкам лифта и достал из кармана перчатки. Представляя себя киллером на задании, натянул перчатки и с посвистыванием припева вылез в шахту лифта. Затем перелез по узкой балке и схватился за боковые трубы лестницы. Найн! Рявкнул я и прыгнул вниз, скатываясь как заправский пожарник на вызов. Разогнался до такой степени, что перчатки нагрелись и даже слегка начали рваться. Но 26 этажей быстро закончились, и под следующий куплет я упал задницей на чистую крышу лифта. Что-то даже хрустнуло, но вроде не критично. Жениха дал и я похоронил в клумбе во дворе этого здания и убрал тушки коллег, когда первый раз спускался. Девушка слезно попросила меня это сделать, иначе, как она утверждала, его душа не попадет к их богу Риньону. Как истинный атеист, я не верил в эту бредятину, но как не менее истинный джентльмен, не мог не выполнить просьбу красивой булочки. Со всей ответственностью я исполнил ее капризы и даже сходил в супермаркет. Тем же днем она горевала и не разговаривала со мной. Была обижена, что я чуточку надкусил ее жениха до этого, но я же его не убивал. Он сам заработал премию Дарвина, когда полез чинить какой-то блок управления лифтом. Да и я откуда мог знать, что батоны – это тоже люди. Вот сказали бы раньше, я бы тогда, может, и не ел их вообще. Ну разве что только злых батонов. Одно слово – женщины. Лишь бы накрутить себя и найти виновных в своей жизни. Благо она на следующий день отошла и продолжила учить меня всему необходимому, а то я уже начал думать всякие забавные вещи про румяную выпечку. Духаст, продолжил я, вставая и хватаясь за живот. После стольких дней с ясной головой, когда я спускаюсь вниз, сразу начинает нарастать голод и мозг соображает гораздо тяжелее. Именно поэтому мне приходится напевать песни вслух, чтобы как-то разгонять свои шестеренки. Иначе арбузик начинает подгнивать. Схватив оставленную на полу Наташку, я весело продолжал подпевать и открывать створки. Расширив их до нужного размера, я подставил рядом лежащую коробку и запрыгнул на второй этаж. В воодушевлении, со своей железной помощницей на плече, я спустился на первый этаж и проследовал в громадный зал с толпой коллег. «Вилс дубис дертот эйчшайдээт, три их сиин фурал это айгэ, найн», рявкал я в лица встреченным зомби-девушкам, театрально отпихивая их в стороны и пританцовывал в такт играющей в голове музыки. Со стороны могло показаться, что какой-то придурок что-то невнятно визжит по-немецки и танцует в толпе зомби с монтажкой на плече. Но нет, это просто уважаемый алкоголик без алкоголя, который как может отрывается среди своих коллег по несчастью. Вот только все бы ничего, но я слишком увлекся. Зомбическая пелена проклятой земли усилила чувство радости, которое накрыло меня с головой. Я увидел, как один черноволосый зомби, голый по пояс, выходит справа с гитарой в руках, а второй, лысый и такой же голый, появился с басухой слева. Их руки стали выбивать танцевальный ритм музыки, а позади них появился бледный окровавленный зомби-барабанщик, возле которого стали вырываться языки пламени. Да, металл, Воодушевленный таким глюком, с микрофоном в руках я резко обернулся к стоящему позади двум хмурым зомбакам. Прищурившись, подошел к ним и, глядя на одного, в такт музыки заголосил грубым басом уже по-русски. «Сможешь ли без сожалений до смерти жить с ней без мучений?» Иллюстрация 3.2. «Нет», — рявкнул он. Я оглянулся на другого. «Нет», — вторил тот, и уже не отрывая взгляда от второго, продолжил. «Будешь ли всегда ей веяериен, пока смерть не войдет в две еери?» «Нет, нет», — рявкали они в такт музыки. Я вытянул из толпы девушку в белом разодранном платье с озлобленным лицом и приобнял ее за талию. Под драйвовую музыку стал с ней танцевать быстрый вальс, одновременно повторяя своим шедевральным баритоном припев. Мужики, тем временем, образовали вокруг нас кольцо и после каждой строчки, в ритм выкрикивали «нет». Но наша точнее, мой фантазерный глюк долго не продлился. Когда я уже рявкал финальное «найн», парадный вход взорвался осколками, и прямо в толпу моих коллег влетел рогатый гопник. Расталкивая всех, он начал юлой крутиться и быстро принюхиваться. Как снайперская винтовка с лазерным указателем, он сразу перевел взгляд на меня. «Усё, концерт окончен», выпучивая зенки, подумал я, щупая за задницу прижавшуюся ко мне зомбячку. «Здрасте, Сёма Кнема», по-русски вымолвил я, поднимая руки вверх. «А у девушки еще вполне упругая попка», подметил я, но дал себе мысленную затрещину. «Не время, идиот». Мадам в разодранном платье почувствовала, что ее ничего не держит, фыркнула и, клацнув зубами, ломанными движениями отошла в сторону. Для гопника это был словно сигнал. Выбивая искры по мраморному полу, он кинулся в мою сторону. «Да выбывался, мля!» Взвизгнул я и, роняя каловые массы, ломанулся сквозь толпу коллег в конец торгового зала. Я от страха даже позабыл свою Наташку, которую оставил на пластиковом пыльном столике, пока танцевал с красоткой. «Наташа, прошу, прости меня!» Слезно подумал я, заворачивая куда-то за угол в коридоры. Но карма предателя настигла меня, я столкнулся с тремя сородичами, и мы кубарем упали на пол. В этот момент гопник, проделывая борозды когтями в мраморе, на крутом вираже врезался в стенку. Однако я не успел даже ногой дрыгнуть, как он одним прыжком кинулся на меня и чуть не придавил всем весом. А одному моему сородичу он таки раздавил арбузик. Прикованный от страха к полу, я наблюдал, как рогатая и зубастая башка приближается ко мне, втягивая воздух. От этого я зажмурился и пискляво начал бормотать. «Не надо. Прошу вас, я все отдам. Я больше не буду танцевать на вашем районе. Я даже Семок могу поискать. Клянусь головой моего коллеги. На самом деле, мне крайне сильно не хотелось отправляться на пески. Если такое произойдет, то я лишусь учителя и источника информации. Это с меркантильной точки зрения. Но еще я искренне беспокоился за Далаи. Ее парень для этого и решил починить лифт, чтобы попытаться выбраться за продуктами, так как запасы у них уже были на нуле. Без меня она и месяца не протянет. Ну, у Рамштайны, это все из-за вас. Вас гопники не любят». Возмущенно подумал я и открыл глаза. Рогатый все так же нависал надо мной, но уже не так сильно принюхивался, а просто поглядывал, со слегка приоткрытым хлебалом. «А у вас мясо в зубах», застенчиво произнес я, показывая пальцем на реальный ошметок в его остром зубальнике. На что гопник на меня рыкнул, а я быстро одернул руку. «Понял, не дурак», со всей серьезностью кивнул я. В гляделке мы поиграли еще пару минут. Он капнул на меня пару раз слюной и, фыркая, отвалил. А я наконец разжал свои дряблые булки, в которых образовалась мокрая испарина. Если бы между ними была Наташка, то я бы ее точно погнул. Так что я ее не предавал, а заботился. Сев на задницу, я оглянулся на размозженного коллегу. «Не повезло, дружище», вздохнул я и похлопал его по плечу. «Нужно было вступать в партию либералов, тогда бы ты не потерял голову от тоталитаризма». Встал и смело отряхнул себя от пыли, в которой с головой извозюкался. На всякий случай проверил, сухие ли штаны, а то будет стыдно перед девушкой, и на цыпочках, словно крадущийся вор, вышел в зал. Фух, Наташка лежала на своем месте, а гопник, видно, отправился отжимать Семки куда-то в другое место. Тихо лавируя меж коллег, забрал металлическую подругу, подмигнул злой красотке, с которой танцевал, и бесшумно учапал на выход. «Хватит на сегодня приключений». Выйдя на улицу через разбитую стеклянную дверь, я остановился на громадном крыльце и задумался. Непонятно, что дернуло рогатого на меня напасть, я такого еще ни разу не видел, разве что с моей подругой. Почему он ее схомячил? Фигня какая-то, мы же невкусные друг для друга. Может, из-за того, что она ела зелень, а я уже 8 дней ем какие-то бобы и тушенку. Да и запах от меня далеко не как от коллег, благоухаю парфюмом. Хм, ладно, близкие параллели уже найдены, нужно позже делать выводы. Отвиснув от размышлений, я спустился по ступеням на большущую парковку. Вокруг местами лежал недотаявший снег, перевернутые машины и мусор. Асфальт везде побит, а общая обстановка вокруг как после войны. Мой путь лежал через пару кварталов. По карте ДЛИ, где-то там находился одноэтажный, но большой магазин. Вполне вероятно, кое-что вкусное я найду. В крайнем случае, питательное для булочки точно. Вот только надо сделать запасы, тележку какую найти. Это на случай, если меня все-таки схомячат гопники. Засунув руку в карман и закинув Наташку на плечо, я сделал невообразимо серьезную рожу и двинулся выполнять задание. С таким настроем, помимо дикого голода, мне почему-то жутко захотелось выпить и закурить. Моего дорогого алкоголя в этом мире не водилось, это воистину проклятый мир. Я это узнал у Далии в первую очередь, когда вспомнил, что такое алкоголь. И вот как жить алкоголику в мире без алкоголя, это же просто ад. Курево тут вроде как есть, но в данный момент у меня его не было. Поэтому пришлось сделать еще кирпичнее морду и под ритм ходьбы начать подпевать. Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле. Глава 4. Длань Анунаха. Вы правда так считаете, коллега? Изумился я и перевел взгляд на мужика с высохшим до синевы лицом. А-а, выдал он и лениво выпятил челюсть. Подгоняя пластиковую серую тележку ближе к стеллажу, я взял банку с непонятным изображением какого-то овоща и ткнул ему в лицо. «Присмотритесь, это правда подойдет для романтического свидания?» – переспросил я. Но он, видно, был уверен в своих словах, так как даже не посмотрел на банку и опять протянул. «Ааха, послушаю вашего совета. Премного благодарен, коллега», – добавил я и, схватившись за козырек воображаемой шляпы, кивнул головой. «Место, которое я искал, совершенно не подвело. Магазин был просто забит товарами длительного хранения. То есть мой гениальный расчет на то, что одноэтажный магазин никто не подъел, оправдался. Со слов моей румяной булочки, апокалипсис начался молниеносно. Власти словно специально не транслировали проблемы с зараженными, двигающимися с юго-запада. Обращение в зомби в подавляющем большинстве происходило в среднем в течение получаса. У некоторых быстрее, а кто-то мог бороться с заразой до 12 часов. Но все равно все происходило лавиной. Буквально за несколько часов половина населения обратилась в моих коллег, что заняли улицы города. До магазинов никому не было дела, а уже через месяцок некому было делать и эти дела. Именно поэтому эта бывшая торговая точка осталась относительно нетронутой. Этот город, кстати, довольно небольшой, 1050 населения, расположен на рельефной горной местности. Здание, в котором расположилась ДЛИ, находится в самой высокой точке города. Но это не единственная высотка, есть еще, ниже по склону. Правда, там скорее всего живых не водится, так как правило высоты там, похоже, больше не действует, они находятся ниже занимаемого нами здания. По крайней мере, ДЛИ со своим покойным женихом через оптику не наблюдали никого живого, а вот гопников, да. Кстати о гопниках, они появились не сразу, а где-то спустя год после начала конца. Сначала они выглядели как обтянутые кожей темно-серые скелеты, ну а потом начали употреблять в пищу диких животных. Поэтому, наверное, отожрались и рога отрастили. Мои коллеги вообще практически вегетарианцы, вынужденные. Потому как соревноваться с животными в скорости – провальная затея. Но насчет рогатых – это все предположение. Ученые пока не делали по телеку каких-то особых заявлений, отчего и почему некоторые зомби так мутировали. Да-да, представляете, гопники – это тоже люди. Я просто в шоке. Ух ты, ой-ой, а это что такое? Удивился я. Я докатил почти забитую тележку в конец торгового зала и увидел два стеллажа, заставленные прямоугольными коробками. На ум внезапно пришло слово «тетрапак» и ассоциация, что в таких хранится жидкость. Всего тут их было три вида. Белая коробка с оранжевой линией сверху и надписью на местном языке международного содружества. Потом такая же белая коробка с линией, но с изображением какой-то ягоды, похожей на вишню. И третья, аналогичная, но с изображением фиолетового фрукта. Набирать напитки не было смысла, для экономии места под продукты, но я все же решил проявить инициативу и взять каждого пакета по одной штуке. Если это сок, то я думаю, Далей порадуется. В общей сложности я набрал по 20 штук знакомых мне банок с тушенкой и бобами и ту самую ластину. Помимо этого, набрал по 10 штук всего самого разного, что на мой взгляд было питательно для нас с булочкой. Итого вышло 180 банок и 5 пачек сока, забил 2 телеги. Их пришлось связать между собой, чтобы как-то одновременно катить обе. По дороге еще придется поднять их разок по ступенькам. Небо уронит ночь на ладони. Нас не догонит, нас не догонит. Тихо повизгивая, подпевал я, пока не уперся в уличные ступеньки подъема на широкую улицу. Развязав тележки друг от друга, я схватил одну и аккуратно стал приподнимать колеса на ступени. Не могло быть и речи, чтобы поднять нагруженную тележку в руках. Я, конечно, неотразимый богатырь, но где-то потерял жменьку землицы русской, а потому делал это медленно и аккуратно, переставляя колеса со ступеньки на ступеньку. Со второй ношей уже было проще, сказывался профессиональный опыт поднимателя тележек на ступеньки. Воодушевленно связав их опять вместе, я уже хотел продолжить путь, но из-за перевернутого грузовика показалась рогатая башка, которая с интересом уставилась на меня. «Милостивый Данунах, ты серьезно?» Возмутился я и стал оглядываться, искать, куда можно убежать. Это уже ни в какие ворота не лезло. И что, мля, с этим делать? Гопник тем временем медленно вышел на четвереньках из-за грузовика и двинулся в мою сторону. А я вытащил из тележки Наташку и испуганно вытянул ее перед собой, как бейсбольную биту. Иллюстрация 4.1. Бежать бесполезно. И если побегу, то в любом случае догонит и скорее всего, мне уже так не повезет, как в прошлый раз, как есть раздавит. Слушайте, я уже сказал вашему коллеге, что не буду тут танцевать. Я даже семок ему отсыпал. Возмущенно соврал я, когда тот приблизился на расстоянии пары метров. Если вы сейчас же не прекратите свой произвол, то я буду вынужден обратиться в прокуратуру с жалобой. Пригрозил я, но гопник, не обращая внимания, подошел еще ближе. Пару раз глубоко втянув в себя воздух, он встал на ноги, вытянувшись надо мной на две головы, словно гора перед Магомедом. Почему он до меня докопался, первый же отстал? Этот что, самый голодный что ли? Господин гопник, я правда невкусный, жалобно сведя брови вместе, проронил я и опустил монтажку. Но произошло то, чего я больше всего боялся. Этот рогатый хмырь лениво вытянул ко мне свои острые грабли и, схватив подмышками, поднял перед собой, как куклу. Именно такие повадки я наблюдал, когда гопник жрал мою подругу у клумбы, а потому я начал судорожно брыкаться. «Отпусти ей, гомосек Симковый, я сейчас призову Анунаха и он тебя покарает Наташкой в сраку», — заголосил я, пытаясь вырваться. Рогатый на мои трепыхания тихо зашипел и, исказившись в лютой злобе, оскалил капающую слюной пасть. Его лапищи притянули меня к злобному хлебальнику, но я, мысленно попрощавшись с Далей, вскинул монтажку и вогнал ее острие в глазницу чудовища. Да так вогнал, что я почувствовал, как уперся в другой конец черепа. Этот ублюдок завизжал, как хор бешеных коз, и запустил меня, словно снаряд, в грузовик. Перед тем, как в глазах потемнело от удара, я ощутил, что Наташка осталась в руках. Рогатый хрен, чуть пошатываясь, стал топать в мою сторону. Из его глазницы текла коричневая жижа. Боли я не чувствовал, но вот слабость во всем теле присутствовала. К тому же, я разбил себе затылок об порог грузовика, и, похоже, капитально разбил, так как в глазах двоилось. Но одновременно я чувствовал некое воодушевление. Первый раз в жизни я нанес этому ушлепку значительный урон. Раньше мне из-за слабоумия не приходило в голову использовать оружие, да и толку не было, их кожа капец какая бронированная. Опираясь рукой на грузовик, я начал вставать и зажмурил косящийся правый глаз. Взял монтажку двумя руками и злобно прорычал. «Ну давай, гопота, сейчас папочка тебя накажет железным уголовным кодексом». Рогатый заревел и кинулся на меня. Пропуская его тушу, я отпрыгнул в сторону, а он врезался в грузовик и упал. Вскочив на ноги, я нацелился в голову уродцу и прыгнул прямо на него. Монтажку получилось вогнать в маленькое остроконечное ушко мудака. Гопник завизжал с такой силой, что мои барабанные перепонки чуть не лопнули. В предсмертных судорогах он откинул мое многострадальческое тельце своей лапищей, отправляя меня в полет метров на 5. Я влетел спиной в груженные тележки, которые смягчили падение. Гопник же перестал визжать и, слегка подергиваясь, окончательно затих. Перехватив монтажку, я вскочил и стал оглядываться. «Теперь мне точно хана», — скривившись, подумал я. Вопль Рогатого – это крайне плохой знак. Это еще одна причина, почему я прозвал их именно гопниками. Я однажды такое уже видел. При драке с батонами, гопники таким образом зовут свою банду. Скорее всего, все, кто есть на районе, сейчас сбегутся сюда, поглядеть, что здесь такое интересное творится. Поэтому я стал судорожно думать, что мне делать. По идее, я могу все бросить и бежать. Есть вероятность, что встреченная гопота не заинтересуется мной. Но, как показала сегодняшняя практика, вероятность низкая. Может, среди них еще голоднее особи будут. Дожрался бобов, мля, воняю теперь как батон. А если, я расширил глаза и поглядел на труп гопника. Ты, наверное, сошел с ума, дебил. Пробормотал я и двинулся к нему. Нужно было попробовать как-то перебить свой запах. Пример у меня рабочий есть. Вот только придется немного усилить эффект. Подойдя к туше Рогатого, я перехватил монтажку за острие, размахнулся, словно дубиной, и нанес чавкающий удар по черепушке монстра. Пришлось нанести десяток сильных ударов, чтобы расколоть его рогатый кипятильник. Отложив монтажку в сторону и помогая себе руками, я вскрыл череп, откуда хлынула коричневая жижа. Стал ей быстро обмазываться, лицо, волосы, комбинезон и даже подмышки с трусами натер. Помимо обильного количества жижи, которая вроде как была кровью, в черепе присутствовал продолговатый мозг, размером, наверное, чуть больше огурца. Было видно, что, когда я вогнал монтажку в ухо, то попал прямо в центр этого огурца. Через глазницу я задел его лишь по касательной, поэтому он был жив. Кривясь, я схватил этот орган, вырвал двумя руками и поднес к лицу. Принюхался, и от смрадной вони у меня начались рвотные позывы. Впившись в него зубами, я даже откусить ничего не успел, как все бобы с тушенкой полезли назад. Вы когда-нибудь видели блюющего зомби? А я вот теперь видел всяких, в лице самого себя. Опустошив желудок, где-то сверху я услышал звуки ломающегося камня. Оглянувшись, я просто похолодел. Они были со всех сторон. Сразу десяток гопников начали спускаться по зданиям вокруг, а кто-то на четвереньках царапал асфальт в мою сторону. Нет, этого недостаточно. Нужно вонять, как они, прямо внутри. Подумал я и перевел взгляд на склизкий желтовато-гнойный огурец. Опять впившись в него зубами и подавляя жуткие рвотные позывы, я практически не жуя проглатывал кусок за куском. Во время поглощения я не понимал, что происходит, словно с каждым куском где-то внутри возрастала истинная злоба и ненависть. Не простые эмоции, а именно ненависть ко всему живому. Аналогичное происходило, когда я жрал булочки, вот только такой черни там не было. Радости и горе, скука и веселье, да даже любовь с легкой обидой. Но такой ненависти не было никогда. Когда доел, я был готов накинуться в бешенстве на любого, кто меня потревожит, но одновременно с этим мое сознание начало сбоить, а все вокруг погружаться во тьму. Прежде чем отрубиться на туше чудовища, я услышал за спиной цокающие звуки подходящих ко мне рогатых мудаков, которых желал разорвать голыми руками. Находясь словно в полудреме, я все не мог вынырнуть из круговорота странных снов. Их было несколько, но только с одним персонажем, с красноватым рогатым демоном. Это был не безобразный гопник, а именно мужественно сложенный мускулистый демон в белой рубашке с закатанными рукавами и в черных штанах. На голове два небольших рога, расположены правильно, чуть выше лба. Даже имелась черная короткая шевелюра, а на его хищной морде красовались очки с черной оправой. Относительно человеческие глаза пылали кровавым взором. Он мне что-то с ухмылкой говорил и впихивал мне в глотку гамбургер с котлетой, а потом топил в прозрачной стеклянной ванной, то ли с водой, то ли с бухлом. Меня достал этот бред, и я наконец вынырнул из сна. «Да что за хэ?» – потрясенно прошептал я, оглядываясь вокруг, понимая, что я нахожусь на песках. Недовольно шмыгнув, я встал и с яростью заорал в небо. «Ну и нахрена я давился отравленным мозгом гопника? Да ну нах я к тебе, мля, обращаюсь? Или кто у вас там ренимать его он? Средство от изжоги». Иллюстрация 4.2. На мой крик прямо за невидимой стеной из песка вынырнул здоровенный червь с усеянной зубами округлым хлебалом. Эта махина была метров 10 в высоту, и это лишь видимая его часть. Он с гулким звуком стукнулся об стену, а я, роняя призрачные каловые массы и втыкая пятки в седалищное место, побежал вдоль стены, как спринтер. Червь видел меня, так как ломанулся следом с обратной стороны стены. «Да ну нах!» — я пошутил. «Прости, что накричал, и средство от изжоги, ты тоже прости, я больше не буду упоминать твое имя в суе», — жалобно бормотал я, с ужасом оглядываясь на чудовище, которое не собиралось от меня отставать. Мне на самом деле жутко не хотелось проверять, что будет, если червь преодолеет стену и сожрет меня. Все мои чувства просто вопили о том, что это будет как минимум конец в заднице. Где-то через полчаса червь наконец отстал от меня и уполз куда-то вглубь, увидев доступную жертву, какого-то многорогого носорога. Я же, пробежав пару сотен метров, споткнулся и пробороздил мордой песок. Но споткнулся я не просто так, а от осознания необычного. Мое тело имело не призрачный вид, а облик того, в ком я находился. Причем мои руки были не мертвенно-серые, они были как у батона, живые. Да я даже в той же одежде, воскликнул, ощупывая себя. Я совершенно ничего не понимал, продолжая себя рассматривать. А потом до меня дошло, что тьмы из песка нету. Я даже стал копать руками вниз. На полметра прокопал, а черного дыма так и не нашел. Может, меня до сих пор штырит от мозгов гопника? Вслух сделал я предположение и поглядел на стену. Ну уж нет, я туда не пойду, чтобы это проверить, поежился я, вспоминая червя. Целый час я провел в размышлениях и пришел к выводу, что меня не штырит. Я рассуждаю логично и даже вспомнил закон Ома из физики, а потому это не может быть бредом. Бредом было то, что я вспомнил вторую главу Конституции РФ. По существу, ничего дельного не приходило в мой арбузик, и я принял решение вернуться на то место, где появился. Примерный рельеф песка я помню, да и следы остались. На путь я потратил больше часа, убежал я знатно, а уже там распластался на песке и уже не знал, что мне делать. Тьмы, которая переносила меня в реальный мир, нет. За стену заходить страшно до усрачки, а других каких-то способов что-то изменить не видно. Значит, что делать? Правильно, ничего. Подсыпав себе под голову песка, я занял удобную позу эмбриона, закрыл глаза и стал считать овец. Вот только вместо овец мне представлялись гопники. Досчитав до трехтысячного мудака, я наконец провалился в сон. Открыл я глаза резко, как только заснул на песках. Словно ужаленный, я подскочил на трупы мной убиенного рогатого и стал оглядываться. Был глубокий вечер. Большое солнце практически спряталось за горизонт, а гопников совершенно не видно. Я быстро осмотрел себя, затем радостно, но тихо вскочил и стал пританцовывать. Меня даже не трогало, что мой правый глаз продолжал коситься. Да, я вернулся, и гопники меня не сожрали. «Будешь танцевать, опять припрутся», — сказал внутренний голос, и я резко остановился. Сильно надавив пальцем на глазное яблоко, я попытался выровнять его, и это у меня получилось, но ненадолго. Когда я поднял тележки и быстренько закидал консервы назад, он опять съехал в сторону. По-быстрому поправив его опять, схватил Наташку и не менее быстро направился к нашему зданию. Приключений для моей пятой точки хватило на сегодня с лихвой, поэтому я пересилил себя, но мысленно стал петь. Взвоет ветер над бараками, БМП нам лязгнет траками, домой, домой, пора домой. Глава 5, Эсмеральда. Далее, поднатужься еще чуть-чуть, почти вылезла. Прошипел я девушке в коридоре, однако чуть не вылезла лишь у меня, а я тут причем еще чуть подтяни, крикнула она мне в ответ. Послушав совет, от напряжения я маленько взданул, но сделал вид, что скрипнул подошвой по резиновому полу, и наконец еще раз сделал рывок троса и упер его в стену, зафиксировав на углу дверного проема. Иллюстрация 5.1. Все, достаю, держи так, добавила Далее из коридора и стала разгружать сразу три телеги, заполненные продуктами. Они сейчас висели в шахте лифта. Этим утром, после дня приключений, я даже не мылся, а воняющий отправился грузить еще телеги. А еще я не ел, чтобы, не дай средства от изжоги, до меня не докопались гопники из-за запаха. Все из-за того, что девушка трогательно встретила меня со слезами на глазах. Меня не было больше 8 часов, и она подумала, что меня убили залетные военные или я ее бросил. Даже несмотря на смердящую от меня вонь, она кинулась обнимать меня. Приятно, когда ты кому-то нужен. Особенно когда этот кто-то — красивая и ароматная булочка. Хе-хе, вот и я захотел сделать ей больше приятного. В меру злой, как дворовая баллонка, и не жравший, я сранее отправился за следующими поставками. До 6 вечера сделал 4 ходки, выгреб весь магазин с консервами и даже какие-то сники захватил, целую тележку. Больше хранящегося длительное время там не было. Ну, Разве что сока накидал в рюкзак, где-то плюсом 15 пачек. Того, чего я набрал, на одну долю хватит почти на 2 года, 900 банок съестного. Конечно, это при условии жесткой экономии рациона. Не знаю, что делать мне с моим питанием, надо посоветоваться с компаньонкой. Если продолжать жрать нормальную еду, то я больше не смогу гулять по улице, так как стану мишенью для гопоты. Пока доставлял сюда последние тележки, я даже загляделся на зомбячек с вопросом, а не похомячить ли мне их, пока я еще не найду запасов хотя бы столько же. После употребления смрадного огурца рогатого, для меня запах девушек-зомби сравним со слегка подгнившим тортиком. Однако каннибализмом заниматься жуть как неохота, не из-за брезгливости, а из-за того, что мне жалко девушек. Да-да, я ведь все-таки ценитель прекрасного и либерал. А вот мужиков-коллег уже не могу жрать из-за брезгливости, я ведь не из этих, алк. Я все, добавила долги, и я наконец перестал упирать плечом трос. Продолжая держать в руках трос, я вышел из-за угла. Теперь три пустые телеги были легкие, и я без труда отпустил их вниз, не кидая. Девушка тем временем загружала раскиданные по полу банки в телегу, а я сразу же стал помогать. Разгребли мы все оставшиеся минут за 20. Под склад у них здесь был оборудован целый рефрижератор, который охлаждал 20 квадратных метров помещения до 5 градусов, по субъективным ощущениям. На датчике внутри помещения красовался символ, означающий 41. Цельсиев тут нет, но Далия мне объяснила, что такая температура соответствует нормам длительного хранения продуктов. «Ну что, у нас сегодня праздник?» – спросила она, когда мы зашли в наш общий зал, а я, грязный, обмазанный в гопотской крови, расселся на диване, подстелив подстилку под задницу. «Без алкоголя праздников не бывает», – буркнул я и устало стал пялиться в телек. По телеку выступала короткостриженная девушка в сером костюме. Она что-то тараторила на камеру и взмахами рук показывала картинки в кадре. С такой скоростью произношения я понимал в лучшем случае только процентов 50. Она что-то вещала про восстановление мировой экономики и как в этом участвует Дотарак и Самикор. Так объясни, что за штука такая? Ты вроде говорил, что его пьют. Начал расспрашивать меня Далия и села рядом. Тебе бы помыться и одежду сменить, нахмурилась она, зажимая нос. Вот как раз пойдем, помоешь меня, а я расскажу подробнее. Усмехнулся я и подмигнул девушке. Вообще-то ты и сам можешь, я же показала тебе, как пользоваться моющими средствами. Возмутилась она, не отпуская носа. Я сделал самое жалостливое выражение лица, на какое способен синюшный зомби, и, имитируя поврежденную руку, пожаловался. Я, вообще-то, отбивался от целой толпы гопников. Голову разбили, и вон, правая рука еле шевелится, и глаз, видишь, в сторону съезжает, конючил я и пальцем поправил глаз назад, на что девушка вообще скривилась. Да фу, алк, ты же не ребенок, продолжала она возмущаться и кривиться. В общем, я уговорил ее помыть меня, хе-хе, да-да, мне это в первый раз еще понравилось, так что я не стал проявлять самостоятельности в этот, а чего, я вообще-то работал сколько, пусть хоть как-то отрабатывает. И нет, мне не стыдно, я не минет и прошу мне сделать. Когда мы проследовали в санузел, девушка натянула резиновые перчатки по локоть, а я скинул одежду и встал под душ. Далии, хоть и с легким отвращением, но все же заботливо начала меня пшикать из баллончика и натирать спину губкой. Ниже пояса она старалась не смотреть и не лезть и дала мне губку, чтобы я сам там все сделал. Хоть это и выглядело так, будто медсестра помогает мыться инвалиду, но мне нравилось. Почему-то что-то ностальгическое вспоминается, словно вот-вот, и я вспомню еще что-то из своей прошлой жизни Батона, а мне в какой-то степени хотелось узнать, кем я был ранее. «Черный злонг, алк, у тебя кожа с затылка слезает», — воскликнула девушка, когда натирала мне спину и обратила внимание на голову. «Постой, я сейчас принесу меднить, надо зашить», — добавила она, предупреждая мои философские изречения о бренном теле, и убежала. Буквально через минуту она вернулась с каким-то белым футлярчиком, где был моток белой нити и маленький металлический баллончик. Скомандовав мне сесть на край душевой, спиной к ней, она раскрыла его и взяла моток. Это оказалась какая-то проволока. Без всякой иглы она ловко стала протыкать мою кожу и фиксировать шмат кожи на затылке. «Так что все-таки за алкоголь такой, расскажи», — спросила она, пока зашивала меня. «Дорогая моя и неотразимая булочка, вам, аборигенам, не понять, это божественный напиток, который раскрывает сознание и дарит счастье тому, Кто его пьет? Это мы-то аборигены, наглый мертвяк, возмутилась Далии, дернув меня за волосы, попшикала чем-то на рану. Ладно, не аборигены, а культурно недоразвитые. Как вы живете без алкоголя? Воскликнул я, на что девушка уже сильнее схватила меня за шевелюру. Простите, был неправ, протараторил я, побоялся, что мне скальп снимут. Откуда ты такой взялся, дух дурак? Фыркнула она, отпустив меня, и стала дальше клепать мне затылок. А вообще, для раскрытия сознания, как ты выразился, раньше использовали сок ряка. К слову, ты набрал его 20 упаковок. Его пьют преимущественно на праздники, но не перебарщивая, а то он сильно кружит голову, говорила она, а я навострил уши. Чего? Этот сок кружит голову? Удивленно переспросил я и хотел обернуться, но на меня шикнули. Я именно так и сказала. Все, как новенький. Ополаскивайся, а я тебе принесу свежую одежду, сказала Далия и стала укладывать все назад в футляр. Может, вместе ополоснемся? Улыбнулся я во всю ширь неотразимого лица, встал и повернулся к девушке, ничего не прикрывая руками. Алк, ты опять? Хотела она возмутиться, но взглянула на мою паховую область, расширила глаза и покраснела. Дух извращенец, прошипела она, отвернувшись, и быстро покинула душевую, а я удивленно уставился на слегка вытянувшийся между ног полуживой орган. Вроде как кровь по венам у меня не двигается, точнее, двигается, но крайне и крайне медленно. Однако эрекции в помине не должно быть, по крайней мере, раньше не было. Хотя, если вспомнить, когда я щупал за задницу зомбичку, что-то в штанах тоже напрягалось. Неужели я постепенно превращаюсь в человека-батона? Забавно, звучит по-супергеройски. Надо поэкспериментировать на досуге, когда решу дилемму с продуктами, искать их еще или нет. Через пару минут Далия принесла мне чистый комбинезон, нижнее белье и тапочки. Сложив мою грязную одежду в белую корзину, она поторопила меня заканчивать с душем, для экономии воды. Демонстративно к ней повернувшись, я сделал движение бедрами, описал круг своим мужским естеством, отчего девушка, вспоминая местных чертей, опять быстро покинула душевую. С хорошим настроением выйдя из-под струи воды, я встал возле автоматической ветродуйки, что располагалась рядом с душевой, и, чуть расставив руки, стал кружиться вокруг своей оси. Хорошо тут полотенцами не пользуются, иначе дало и пришлось бы меня вытирать. Я бы, наверное, уговорил. Хе-хе. Высохнув, я стал надевать вещи и с предвкушением размышлять о странном соке, о котором рассказала девушка. Я, конечно, особых надежд не питал, что это что-то похожее на алкоголь, но помечтать-то не вредно, а в моем случае еще и полезно. Поэтому быстро, насколько мне позволяли мои неловкие движения, натянув свежую и пахнущую парфюмом одежду, я вернулся к нам в зал. Далия уже что-то готовила на целых двух стеклянных конфорках и слушала заморскую музыку по телеку, в которой я ни слова не понимал. Мое внимание также привлек странно знакомый высокий бокал на одной ножке, что стоял возле девушки и содержал в себе желтый напиток. Заинтересованно проследовав к барной стойке, я сел недалеко от бармена повара и, улыбаясь, щелкнул пальцами. Девушка обернулась и приподняла бровь. «Мадам, я готов к дегустации», — объявил я и демонстративно кивнул на ее бокал. «Рано еще, сейчас еду приготовлю и попробуешь. Думаю, тебе понравится», — хитро усмехнулась она. «Такой взгляд меня почему-то насторожит. Он обещал мне что-то странное и новенькое в моей ужасно скучной жизни. За окном уже окончательно потемнело, с потолка падал уютный желтоватый свет, а я, с предвкушением лыбясь, повернулся к телеку и стал рассматривать местную эстраду. В данный момент на фоне сверкающих желтых и синих огней выступала девушка с причудливой прической из косичек с боков и с узкими очками на лице. Одета в металлик купальники, на коленках и локтях словно были встроены какие-то датчики, испускающие белый свет в такт ее завыванием и движений под какую-то странную танцевальную музыку. Ее можно было отдаленно сравнить с каким-то техно из 3D-шутера. По крайней мере, именно такие ассоциации у меня приходят. Может, я все-таки из этого мира? Просто я как Дункан Маклауд из клана Салтыкова-Щедрина, уснул на 100 лет и проснулся, когда так и продолжают пить и воровать. Но вот загвоздка, что-то тут нифига не пьют, а воровать просто нечего, все вокруг валяется бесхозное. Разве что гопота у тебя все отбирает. Но это уже не воровство, а рэкет и разбой. Да еще и рога отрастили под гондонками. Нет, похоже, Петросян прав, я не на земле. Пришел я к невеселым умозаключениям под странную музыку и глубокомысленно схватился за подбородок. Иллюстрация 5.2. Это специальный веселый канал с песнями, а у тебя такой вид, как будто лекцию слушаешь. Отвлекла меня девушка, подходя справа. Повернув голову, я увидел ее улыбающуюся с пачкой сока и таким же, как у нее, стеклянным бокалом, но пока пустым. Да, а я подумал, тут о политике говорят, с сарказмом изобразил я удивление, на что девушка заливисто рассмеялась. Из-за разницы менталитета мне не часто удается вызвать у нее улыбку. Точнее, что смешно мне, не смешно ей, и наоборот. Да и окружающее пространство вокруг, судя по всему, не всегда способствует веселому настрою. «Я могу включить тебе политические дебаты наших первых лиц из Самликара», — усмехнулась Далы. «Я уже знал, что это целый укрепленный город-миллионник с полной инфраструктурой для комфортного проживания людей, расположен на юго-востоке континента и в 2000 километрах от нашего города. Именно от жителей этого города в основном и транслируются видео. Считается, что в нем находится более половины всего оставшегося человечества, но это пока навскидку. Хаос среди выживших уже прошел, но бардак так и остается. Существуют еще два города, полностью неприступных для моих коллег. Это город Датарак и Сайскан. Первый по населению на втором месте в мире, а второй на третьем, но тоже считаются одними из ковчегов планеты. Поэтому восстановленный интернет полон теперь и политических высказываний насчет всего вокруг, среди всех имеющихся чинуш трех городов. Упаси меня, Рен, усмехаясь, запнулся я, припоминая, что пока лучше воздержаться от упоминания названия средства от изжоги. Тогда давай праздновать, сказала девушка и поставила питьевые принадлежности на столешницу. Со стола она взяла металлический браслет с каким-то синим экранчиком и просила дать ей руку. Это прозвучало таким будничным тоном, что я подумал, что это какой-то местный этикет или ритуал. Поэтому хоть и с удивлением, но без задней мысли подал девушке свою правую клешню. Она ее аккуратно схватила, расщелкнула браслет и зацепила на меня. Затем достала из-под столешницы цепь с прямоугольными звеньями и прицепила на браслет. Точнее не так, браслет словно магнитом сцепился с цепью. После этого она как ни в чем не бывало обошла вокруг барной стойки и принялась мыть руки. А я в изумлении стал дергать за цепь. Браслет к ней примагнитился так, что я сомневаюсь, что смогу оторвать всем своим весом. Заглянув под стол, я с шоком осознал, что меня просто приковали к металлической стойке, которая была вмонтирована в бетонный пол. «За что, Иуда?» — вскочил я и попытался оторвать цепь от браслета. «Прошу, только не как в фильме «Пила». Я не хочу пилить себе руку». Девушка изумленно обернулась ко мне. «Алк, успокойся. Это мера предосторожности. Он снимается легко», — сказала она и, достав свой прямоугольный смартфон из заднего кармана, нажала на экран. Цепь моментально отмагнитилась от браслета и упала мне под ноги. «Это еще зачем? Я не собираюсь отбирать у тебя еду», — приподнял я бровь, на что девушка опять захихикала. «Дурак, это не из-за еды. Просто неизвестно, как на тело мертвеца подействует сок ряка. Вдруг ты лишишься разума и попытаешься на меня напасть. Я уже сказала, он серьезно затуманивает голову. Так что, либо ты так его пробуешь, на цепи, либо без меня в одиночестве», — с улыбкой выдвинула она ультиматум. «Могла бы и раньше предупредить», — почесав затылок, буркнул я. «Ну прости, мне показалось, я тебе говорила», — виновато ответила она и села за стол напротив меня. Хмыкнув, я поднял цепи, как неандерталец стал с интересом подносить ее к браслету. Где-то в сантиметре браслет опять с лютой силой потянулся и сцепился с цепью, а индикатор сверху показал цифру 83. Далы увидела, что я сделал, и начала наливать мне сок в бокал. «Классная секс-игрушка, и насколько ее хватает?» — с ехидной усмешкой спросил я. Она прекратила наливать и изумленно поглядела на меня. «Упоминание любого сношения тут считается нецензурной бранью, либо призывом к действию, а про сочетание двух разных слов, похоже, девушка вообще не слышала. Фиксирующий наручник никак не относится к таким непристойностям, дух извращенец», — возмутилась девушка. «Ладно, ладно, я понял», — примирительно поднял я руки кверху. «Так и сколько они держат?» «Ну, дней 5 тебя точно сдержат», — пробурчала она и долила мне в стакан апельсинового сока. «А во, а как ими пользоваться?» — заинтересованно спросил я, на что Далы на меня недоверчиво покосилась. «Эй, ты же знаешь, я по старинке вяжу веревками и трусы вместо кляпа». Через пару секунд она заулыбалась и подняла бокал. «Расскажу, когда смогу убедиться, что на тебя Риак действует нормально. Так что, давай проверять. Спорить я не стал, схватил предложенное пойло и, опять удивив девушку, чокнулся об ее бокал и залпом влил в себя этот сок. После мозгов гопника мне больше ничего не страшно, так что я даже не принюхивался. Мои разработанные рецепторы сразу определили вполне приятный вкус. Этот странный сок был с легкой кислинкой, чем-то напоминал мультифрукт с нотками корицы и мяты. Вполне себе земной вкус. Ты куда так сразу, его нельзя так пить? Вытаращила глаза девушка. Почему? Потому что два полных стакана человека отправляют в беспамятство. Если залпом выпить, покачала она головой. Ну вот и проверим, улыбнулся я, пододвигая ей стакан ближе. Когда девушка через 10 минут убедилась в моей адекватности, она стала более словоохотливой и по-дружески улыбалась. Было видно, что сок на нее действовал, и эффект и правда был похож именно на алкоголь, вот только на меня почему-то он совершенно не действовал, а потому я психанул и опять выдул залпом стакан, а потом и следующий. И краткое, что думаешь, мне завтра поискать еще еды, если я присоединюсь к потреблению нормальной пищи, то рогатые, спросил я после четвертого стакана, но девушка, слегка навеселе, меня перебила. Нет необходимости, Алк, нам на двоих хватит еды, я не собираюсь тут еще 2 года торчать. Если Самликор не отправит ко мне спасательный гландер, хотя бы не запланирует, то обращусь в Сайскан, покачала она головой. Гландер, это их треугольный самолет. На своей памяти я не припоминаю таких штук, но по словам девушки, они хоть и с лопастями по 4 сторонам, но военные варианты имеют реактивные двигатели, что достигают скоростей в атмосфере гораздо выше звука. Сайскан же сомнительные батоны, спросил я. Говорят, у них проблемы с управлением в городе, но свободы больше, чем в Дотараке и Самликаре. Да бардак даже в Дотараке, судя по форумам. Короче, завтра подумаю, что делать, отмахнулась она. И вообще, я постоянно о себе рассказываю. А вот ты только и умеешь что увиливать от ответа. Было бы что рассказывать, невесело улыбаясь, пожал я плечами и опустил взгляд. Но ко мне постепенно приходят фрагменты знаний, запнулся я, когда осознал, что моя голова слегка идет кругом. Состояние было, как будто я залпом выдул стакан вина. Ощущения чуть отличались от алкоголя, но вполне вероятно, это из-за того, что я зомбак. Ты чего, Алк? Удивилась Далаи, когда пауза затянулась. Он действует, восторженно сообщил я, вскочил со стула и стал пританцовывать. Далаи поначалу испуганно отстранилась к мойке, но когда поняла, что со мной все в порядке, с улыбкой села на место, а я принялся подробно описывать свои ощущения от потребления этого сока, не забыв при этом залпом влить в себя еще 2 стакана. Мое настроение побило всякие имеющиеся когда-либо рекорды. Больше будет только тогда, когда я найду сигареты и женщину. Последнее, конечно, есть, но делать из нее коллегу я не хочу от слова совсем. Их внизу хватает, бери любую. После часового ажиотажа я стал рассказывать девушке все последние знания, что ко мне пришли. Мироустройство, власть народа, кнопочные телефоны, стеклянные мониторы и проводной интернет. Далаи слушала меня как сказочника. У них никогда не было проводного интернета, сразу беспроводной. Первые средства связи выглядели вообще как коробочка с широкополосным эвалайзером. А власть народа, мол, была всегда, особенно в Дотараке. На что я со скепсисом фыркнул, зная, что там рулят какие-то старейшины. Единственное, что у нас сошлось, это средство передвижения. Столетия 3 назад, с ее слов, они тоже имели двигатели внутреннего сгорания, но недолгий период, так как появился Тиберон. Короче, как бы я ни пытался прикрутить циркуль к валенку, теория о том, что я проспал пару сотен лет, недееспособна. Даже их бога всегда звали Реннион. А вообще, божеств тут несколько, против нашей пары сотен со всех эпох. В общем, когда мы договорили, была глубокая ночь. Далаи была пьяная в зюзю, до такой степени, что отцепила меня от браслета, не брезгуя, поцеловала в щеку, еще раз поблагодарила за проделанную работу и отправилась спать, оставляя меня полупьяного одного одинешенька. С тех пор, как я тут поселился, у Далаи и меня есть отдельные комнаты, а это семейное гнездышко превратилось в зал-гостиную. Вот и живем мы теперь как соседи по коммуналке. Что же ей так скучно, заплетающимся языком пробормотал я, допивая вторую пачку сока. Спать совершенно не хотелось, особенно когда я стал полноценным зомби-алкоголиком. Моя душа просто требовала продолжения банкета. Надо завтра узнать у своей булочки, какие тут есть музыкальные инструменты, так как помимо курева мне нужна еще и гитара. Но вот один пункт, насчет женщин, я собирался исправить уже сегодня. Залезав в свою шевелюру, я схватил пачку сока, нагрудный фонарик и отправился к лифту. Под зарождающийся мотивчик у себя в голове засунул пакет сока за пазуху и как спринтер спустился вниз. Шахта лифта так и была приоткрыта, как и Наташка отдыхала на своем месте. Спустившись на первый этаж, я озарил фонарем толпу своих коллег и вожделенно нашел глазами ту самую девушку в белом платье. Сделав театрально печальное лицо и плавно продвигался навстречу красавице, расталкивая всех остальных, начал напевать знакомые строчки. «Свет озарил мою больную душу, нет, твой покой я страстью не нарушу». Мой музыкальный глюк под действием местного алкогольного сока заиграл новыми красками. Девушку осветило сценическое кольцо света сверху, а когда я практически подошел к ней вплотную, под слова «И после смерти мне не обрести покой, я душу дьяволу продам за ночь с тобой», я схватил ее за талию и закружил с ней в танце под проигрыш музыки. Она уже выглядела не как озлобленная зомбячка, а вполне румяная живая девушка. Под конец проигрыша появился еще шарик света в толпе слева. Зомби разошлись, а мы остановились. Нахмурившись, я прижал к себе красавицу сильнее, а этот в момент к нам подошел зомбак в черном деловом костюме и запел, вставая перед девушкой на колено. «Рай, обещают рай твои объятия. Дай мне надежду, а мое проклятие. Знай», и нагло вырвав у меня из рук брюнетку, закружил с ней в вальсе. Скривив свою физиономию, я припал к соку и, шмыгнув носом, вытер губы. После второго проигрыша появился третий круг света и сквозь толпу уже не зомби, а зевак ворвался розовощекий парень и встал также на колено перед девушкой. «Сон, светлый счастье, сон мой, Эсмеральда», начал он петь, а я горько окинул себя взглядом, такого недотепу зомби. Но мои руки тоже стали нормального цвета. Глаз хоть и съезжал в сторону, но я был не намного хуже этого смазливого красавца. И когда он допел, я со всем воодушевлением включился в бой. И днем, и ночью лишь она передо мной. И не Мадонне я молюсь, а ей одной. Мы закружили вокруг нее и встали каждый на колено под слова. «И после смерти мне не обрести покой, я душу дьяволу продам за ночь с тобой». Хе-хе. А знаете, чем хорош этот мир? А тем, что Эсмеральда выбрала сегодня горбуна. Меня, то есть.